Я расплатился и выскочил из машины. Мне открылось необычайное зрелище, и я просто не верил своим глазам. За высокой решеткой ограды прогуливались павлины и газели. Вход в парк был не заперт. Ни сторожа, ни охранника. Меня даже никто не остановил. Я прошел через лужайку, взлетел по ступеням и оказался во дворце тысячи мраморов. Я попал в большое светлое помещение, выдержанное в серых тонах. Все было из мрамора, разных оттенков и рисунков, с розоватыми прожилками и голубоватыми линиями или с небольшими темными вкраплениями, и создавало смешанное ощущение тяжеловесности и холодной красоты. Особенно поражало то, что в зале стояли сотни статуй, белых и изящных, фигуры мужчин и женщин в стиле Ренессанса, словно перевезенные сюда из какого-нибудь флорентийского палаццо. Я прошел сквозь мраморный лес. Казалось, меня сопровождали спокойные, призрачные взгляды статуй. На противоположной стороне зала я заметил двери, выходившие во внутренний двор, над которым нависал каменный балкон. Я вышел в патио. Его окружали высокие стены с окнами, украшенными тонкой каменной резьбой. Мраморный дворец представлял собой крепость, внутри которой находился островок прохлады и покоя. Этот дворик был сердцем сооружения, смыслом его существования. Окна, каменные перила, резные колонны не имели ничего общего ни с индийской, ни даже с викторианской архитектурой. Мне снова почудилось, будто я хожу по итальянскому дворцу эпохи Ренессанса. Сад, куда вели мраморные ступени, состоял из тропических растений. Под легким ветерком колебались струи фонтанов. Это фантастическое место казалось призрачным. В нем царило спокойствие и одиночество, навевавшее мысли о гареме, покинутом его обитательницами. Кое-где стояли статуи, они подставляли изгибы своих тел под лучи редко заглядывавшего сюда солнца. Неужели я действительно в Калькутте, в самом центре неописуемого хаоса? До меня долетели негромкие крики птиц. Я скользнул в крытый проход, окаймлявший патио. И тут же заметил подвешенные к стенам деревянные клетки, где хлопали крыльями белые птицы. Это вороны. Белые вороны. Очень редкие птицы. Я развожу их здесь вот уже несколько лет. Я повернулся. Передо мной стояла Мари-Ан Синисье. Такая, какой я себе ее и представлял. Седые волосы собраны в пышный высокий пучок. Лицо белое, как бумага. Бросался в глаза только ее рот, напоминавший твердый, сочащийся кровью плод. У меня в голове все помутилось, ноги подкосились. Я хотел заговорить, но рухнул на мраморную ступеньку, и меня буквально вывернул наизнанку. Еще несколько минут я кашлял и выплевывал желчь. Наконец я пробормотал, едва справляясь со спазмом в горле. «Извините меня, я...» Мариан разом положила конец моим мучениям. «Я знаю, кто ты, Луи. Мне звонила Нелли. Очень странно, что мы с тобой встретились». Потом добавила более ласковым голосом: «Луи, мой маленький Луи». Я вытер выступившую на губах кровь и поднял глаза. «Моя настоящая мать». Меня захлестывало волнение, я не мог говорить. Она вновь заговорила бесцветным голосом. «Твой брат спит там, в глубине сада. Хочешь его видеть? У нас есть чай». Я утвердительно кивнул. Она хотела помочь мне встать, но я отстранил ее и поднялся сам, расстегнув ворот рубашки. Я прошел на середину патио и раздвинул ветви растений. За ними я увидел несколько низких диванов, множество подушек и серебряный поднос с дымящимся медным чайником. На одном из диванов спал мужчина в длинной индийской рубахе. На его безволосом, белом, как мел, лице, будто кто-то процарапал тоненькие морщинки. Он лежал в позе маленького ребенка, но казался старше мрамора, окружавшего его со всех сторон. Незнакомец походил на меня. Те же следы врождения на лице, тот же высокий лоб и усталые запавшие глаза. Однако его телосложение не имело с моим ничего общего. Под тканью угадывались его невероятная худоба, его узкие плечи. На уровне грудной клетки виднелись очертания повязки, из вышитого выреза рубашки торчали волокна бинта. Фредерик Синисье, мой брат, живущий от одной пересадки сердца до другой. Он спит.